Глава четвертая. Передо мной предстало тайное логово Андрея Углова. То самое место, где все это время производились пистолеты и мушкеты. Правда, я до сих пор не выяснил, кому он их продает. Но наши военные еще не начали использовать это оружие. Значит, торговля ведется на черном рынке. А в худшем случае оружие поставляется за границу. Учитывая величину зданий, производится здесь огнестрелы отнюдь немало. Сложно даже представить, что случится, когда Углов распродаст все, что успел здесь произвести. Бандиты, гильдия убийц и прочие изгои общества получат в руки власть, с которой запросто можно будет пойти даже против дворян. Ведь у меня чисто теоретически есть возможность стереть это место с лица земли. Порох и огненных кристаллов на этом заводе тонны. Достаточно устроить поджог или пригласить сюда Игоря Лебедева. Он одним взмахом руки уничтожит здание. Но есть проблемы, много проблем. Если мы пойдем на такое, люди, работающие на Углова, тоже сгорят. Да, они преступники, но я считаю, что даже такие люди не заслуживают заживо сгореть в пламени пожара. Кроме того, огонь может переметнуться на соседнее здание и охватить весь Саратов. Да и в принципе, даже если бы это место находилось далеко от людей, за пределами заводского района, где-нибудь на окраине, выброс такого количества химических веществ в воздух ни к чему хорошему не приведет. Город накроет дымом, значит, совершать диверсию – это не мой вариант. Нужно найти другой, более законный способ положить конец оружейной империи Углова. К примеру, сдать его властям. Сообщить городовым, что здесь находится завод. Но чего я добьюсь в таком случае? Сдам завод, но спугну Углова. Уверен, он не оставил здесь никаких следов своего присутствия. Он наверняка найдет способ отвертеться от любых обвинений. Ведь у меня нет доказательств. Единственное, что у меня есть против него, это знание о том, что он избранник Телесфора. Но даже я никому не могу это доказать. О существовании пантеона лекарских богов никто толком ничего и не знает. Они изредка упоминаются в учебниках, как вымершие боги. Но гораздо чаще о них говорят, как о вымышленных персонажах. Придется потерпеть, подождать удобный момент. Найти способ сцапать Углова и предоставить все доказательства, благодаря которым он уже никогда не сможет сбежать от закона. Я перелез обратно на территорию своего будущего завода и вернулся в здание. «О, вот вы где!» – обрадовался владелец старого предприятия, который отходил за образцами документов. «А я вас везде ищу, Алексей Александрович. Ну, что скажете? Все посмотрели? Вас все устраивает?» «Да, решение я уже принял. Беру, можем оформлять все прямо сейчас». Следующие несколько часов мы готовили документы к сделке. В 19 веке участие банка и других организаций не требуется для заключения договора. Все сделки заключаются в устной или письменной форме. Но первый вариант больше подходит крестьянам. Все-таки продать завод или дом на словах – глупейшее решение. Благодаря совместной работе с Синицыным я уже хорошо научился следить за правильностью составления документов. А потому несколько раз подправлял текст продавца и заставлял его переписывать некоторые строки. Нельзя допустить, чтобы потом он через того же Углова умудрился отсудить у меня завод и вернуть себе. А я не могу узнать наверняка, достоин ли этот конкретный продавец моего доверия или нет. Учитывая, что он покрывает оружейный завод, с ним стоит быть предельно осторожным. Но тот факт, что я приобретаю здание рядом с Угловым, меня радует. У меня и моих сотрудников будет возможность постоянно следить за тем, что происходит у нашего соседа. Закончив с оформлением документов, я направился в орден лекарей, поскольку один из вопросов уже прошедшего соревнования до сих пор оставался нерешенным. Оказавшись в кабинете главного лекаря, я был приятно удивлен. Всеволод Валерьевич Углов вернулся на свое рабочее место. С Красновым у меня тоже не было проблем, но старшему Углову я доверяю гораздо больше. «Рад видеть вас в добром здравии, Всеволод Валерьевич», — поприветствовал его я. «Как ваше самочувствие?» «Благодаря вашим стараниям и работе господина Разумовского гораздо лучше», — улыбнулся мужчина. «Спасибо вам еще раз, Алексей Александрович. Я ваш должник. Но я так понимаю, вы зашли ко мне не только для того, чтобы поинтересоваться моим здоровьем». «Нет, я бы хотел обсудить концепцию скорой лекарской помощи. Я договорился с господином Красновым, что в ближайшие дни прибуду в Орден и подробно объясню, как должна работать эта реформа. Если, конечно, вы захотите ее вместе со мной организовать. «Я уже ознакомился с вашим текстом. Недурно вы тут настрочили», — рассмеялся он. «У меня глаза устали читать вашу статью. Касаемо принятия решения о создании такой организации, что ж, мне нет причин не доверять вам. Полгода назад вы настояли, чтобы лекари Хоперска получили добро на организацию домашних вызовов. Скажу честно, мы все долго сомневались, но все же дали вам шанс. И что в итоге? Эта система теперь пользуется во многих городах Саратовской губернии и даже за ее пределами». «Другими словами, вы согласны, что моя концепция удачная?» «Да, но для начала расскажите своими словами, как вы вообще все это видите. Я понял далеко не все моменты». «Смотрите, Всеволод Валерьевич, в первую очередь нужно подключить к системе скорой всех проживающих в Саратове дворян. Мы предложим им приобрести кристаллы вызова, которые будут настроены на губернский госпиталь. По тому же принципу, как это работает у городовых. Это будет первой стадией. У дворян достаточно денег, чтобы приобрести себе такой кристалл. На них мы и протестируем работу скорой». «Если я правильно понимаю, заболевший человек сможет позвать на помощь через кристалл. Но кто за ним приедет?» — нахмурился Углов. «Для этого придется нанять кучеров и приобрести несколько карет. Для начала хотя бы две. Этого должно хватить на первое время. Все затраты на оплату работы кучеру будут с лихвой компенсироваться полученным доходом. Ведь дворяне будут платить за вызов скорой». «А что, если пациент будет в особо тяжелом состоянии?» — поинтересовался Углов. «Что, если его не смогут погрузить в карету, поскольку будет высок риск его смерти?» «На такие вызовы нужно отправлять не только карету, но и лекаря. Либо обучить специальный персонал, врачей. С этой концепцией вы тоже должны быть знакомы. В Хоперске уже работает один из моих учеников, Игорь Станиславович Лебедев. Он не имеет лекарских навыков, но помогает людям с помощью своих знаний, инструментов и лекарственных препаратов. Пока что никто не жалуется, с работой он справляется не хуже специализированного мага». «Ну, что я могу сказать? Добро, Алексей Александрович. Я не против такого эксперимента», — после недолгого молчания произнес Всеволод Углов. «Попробуйте организовать такую работу. Я прослежу, чтобы Орден оказал вам всю необходимую помощь». «Благодарю, господин Углов. Вот увидите, когда скорая начнет работать, смертность в Саратове сильно снизится». «Ах да, насчет смертности», — задумался он. «Одними дворянами мы статистику не изменим. Как вы планируете на будущих этапах помогать простым горожанам?» «Поскольку не каждый гражданин сможет себе позволить такой кристалл, мы можем установить на каждой улице небольшие посты с возможностью вызова скорой. Да, в проект придется вложиться, но и эти затраты обязательно окупятся, когда пустующее отделение для простолюдинов начнет заполняться». Мы с Угловым еще долго обсуждали концепцию скорой. Я описал, для чего пригодится дефибриллятор и какие препараты войдут в аптечку выездного лекаря или врача. В итоге глава ордена пообещал выделить небольшую сумму, чтобы я уже мог начать организацию работы. Но эту идею должны также поддержать другие члены совета, поэтому мне придется какое-то время подождать. Своих денег у меня сейчас много, но я хочу отложить их на развитие завода и постройку особняка. В конце концов, должен ведь и орден лекарей немного потрудиться на благо жителей Саратовской губернии. На этом мои дела не закончились, и я пошагал в сторону полицейского участка. Проклятие, как себе домой уже туда хожу? Хорошо еще, что наступило лето, и не приходится заниматься студентами, иначе бы точно разорвался. Но я должен был переговорить с Романом Кострицыным. Произошедшее на балу — это нонсенс. Возможно, ему удалось хоть что-то вспомнить за это время. Около участка я заметил знакомую карету. Готов поклясться, что именно в ней я вел беседу с императором. Однако на этот раз меня никто не позвал. Что ж, но мне и не стоит искать Николая Павловича самостоятельно. Он уже сказал, что сам найдет меня, когда захочет. И встреча эта произойдет очень скоро, ведь у меня с императором целых два дела. Во-первых, голова его предка, которую мне еще нужно изучить. Во-вторых, дело Кострицына. Я пообещал Роману Васильевичу, что разберусь с этой ситуацией. Не хочу, чтобы моего коллегу и хорошего товарища казнили из-за чьих-то интриг. «Господин Мечников», — приветственно кивнул мне главный городовой Тимофеев. «Я знал, что вы придете. Только рассчитывал увидеть вас гораздо раньше». «Задержался из-за работы», — ответил я. «А с чего вы взяли, что я должен прийти?» «Государь сказал, что вы точно сюда явитесь, чтобы побеседовать с Кострицыным, и разрешил мне пустить вас к нему», — произнес она. «И на этом указания императора не закончились. Но остальное я скажу вам уже после того, как вы допросите пленника». «Да прошу, не совсем верная формулировка», — поправил его я. «Погодите, вы ведь его не пытали?» «Нет, государь запретил», — вздохнул Тимофеев. «Да и удовольствия мало пытать человека, с которым вместе работал столько лет. Он ведь у нас патологоанатомом трудился почти 2 десятилетия. Я с ним давно знаком». Похоже, ситуация с Кострицыным разозлила не только меня. Главный городовой тоже не верил, что Роман Васильевич виновен. И, к счастью, император разделял наше мнение. Тимофеев проводил меня в подвал к самой удаленной камере, около которой дежурили гвардейцы императора. Меня впустили внутрь, а затем сразу же заперли за мной двери, судя по звуку, на металлический засов. Если допустить, что Кострицын все же опасен для окружающих, я даже выбраться отсюда вовремя не смогу. Однако мой коллега был связан. Сидел на металлическом стуле, обмотанный тканью и цепями. Больше походил на буйного психа, чем на заключенного. Чисто внешне, не по поведению. Он устало поднял взгляд, и когда Кострицын узнал меня, я заметил, как в его глазах промелькнула едва заметная радость. «Алексей Александрович, вот уж не думал, что вас пустят сюда, ко мне», — произнес он. «Вас не пытали?» — на всякий случай уточнил я. «Нет, что вы! Государь после беседы со мной смилостивился и тут же дал указ никому ко мне не прикасаться. Городовые все надеются, что я смогу что-нибудь вспомнить. Но, клянусь, большую часть вечера напрочь вылетела из моей головы. А вы-то зачем пожаловали? Попрощаться?» «Попрощаться? А чего вы так удивляетесь? Моя песенка спета», — грустно усмехнулся он. «Мне кажется, настоящих организаторов никогда не найдут. Но ведь за покушение кого-то нужно казнить, верно? И этой жертвой буду я». «Я пришел не прощаться, господин Кострицын. Я пришел, чтобы помочь вам вспомнить», — уверенно сказал я, а затем направил на пленника лекарскую магию. Проложил ей путь в головной мозг. Улучшил кровообращение во всех отделах, отвечающих за хранение памяти. Раз я могу стирать память, значит, и работать с амнезией у меня есть возможность. Правда, если кто-то стер память Кострицына еще на балу, я уже ничего не смогу исправить. Я не в силах создать воспоминания, которых в его голове уже давным-давно нет. Оборвав поток лекарской магии, я присел напротив Романа Васильевича, а затем задал вопрос. «Последнее, что вы помните?» «Я ведь уже говорил. Я перепил вина, господин Мечников. И, похоже, заснул в кресле. Затем пробел в памяти. И следующее воспоминание. Я вжимаюсь в угол зала, весь в крови, а меня окружают гвардейцы, потому что вы помогли меня обнаружить». «Вы ведь понимаете, что я не желал вам зла?» — спросил я. «Мне нужно было найти злоумышленника. И я не думал, что магия приведет меня к вам». «Так, погодите». Я резко перебил сам себя, поскольку понял, что мы упускаем один очень важный момент. «А с кем вы пили, господин Кострицын? Вы ведь не в одиночку упивались вином, верно?» «Да я бы даже не сказал, что упивался им. Выпил всего один фужер», — воскликнул он. «Но вы правы, я был не один. Компанию мне составлял молодой человек. Он представился... Черт, не могу вспомнить его имя. В общем, он говорил, что тоже работал борцом с некротикой, как и я. Мы с ним бродили по особняку, разговаривали, а потом... А потом я заснул в зале». «Так чего же вы сразу не рассказали об этом?» — воскликнул я. «Ведь этот человек может быть организатором». «Я только сейчас это вспомнил», — оправдался Кострицын. «Я ему верю. Видимо, часть утерянных воспоминаний все же смогла возродить моя лекарская магия. Не зря я сюда пришел. Возможно, мы скоро приблизимся к разгадке. Внешность этого человека помните? Хотя бы примерно можете его описать?» «Хоть убейте, Алексей Александрович. Воспоминания очень смутные», — ответил Кострицын. «Точно помню, что он гораздо младше меня. Лет 30 или 35, не больше. Одет был, как и все, ничего особенного. Хотя, слушайте, у него что-то было с лицом. Никак не припомню, что конкретно. То ли шрам, то ли... В общем, лицо у него было болезненным. По-другому описать не смогу. Больше ничего не помните? Решил обобщить я. Нет, покачал головой Роман Васильевич. Теперь точно все. Мы с вами еще увидимся, поднимаясь со стула, произнес я. Вас оправдают, даю слово. Я постучал в металлическую дверь, дав сигнал гвардейцам, чтобы те меня выпустили. Затем прошел в кабинет главного городового. Он только открыл рот, чтобы спросить меня о том, как прошел допрос, но я его опередил. «У вас есть список всех гостей, которые присутствовали на балу?» «Да. Князь Игнатов передал мне всю эту информацию сразу же после того, как задержали Кострицына». «Тогда ищите среди гостей мужчину от 30 до 35 лет, бывшего борца с некротикой. Из особых черт что-то с лицом. Возможно, шрам или ожог. Именно он, вероятнее всего, является тем самым преступником, которого мы ищем». «Понял вас, Алексей Александрович. С допросом Кострицына вы закончили?» «Да», — кивнул я. «Тогда я передаю вам следующее указание императора», — произнес Тимофеев. «Он ждет вас сегодня с 5 до 10 часов по этому адресу». Главный городовой протянул мне свернутый листок бумаги. «Он настоятельно просил не опаздывать. Сказал, что вы знаете, по какому поводу должна состояться ваша встреча. Приходите один и убедитесь, что за вами никто не следит». «А последнее указание, господин Тимофеев, уже давно вошли у меня в привычку», — усмехнулся я и, попрощавшись, покинул его кабинет. Листок с адресом я не разворачивал до тех пор, пока не оказался на улице в полном одиночестве. Нельзя, чтобы кто-то узнал, где меня будет ждать император. Я прочел адрес, затем прикинул, где находится это место, и тут же поймал себя на мысли, что мне уже доводилось бывать в этом районе. Но когда? Кажется, мы уже туда ходили с Ильей Синицыным, пока он жил со мной в Саратове. Стоп. Напрашивается резонный вопрос. Какого черта император Российской империи ждет меня в борделе?